Глава 12. В Хандрост заходить не стал лишний раз. Спрыгнул с края обрыва и спланировал на предыдущий ярус. Еще один минус снежного хребта — это меньше доступных слотов аксессуаров. Без мехового плаща находиться здесь было бы проблематично. Шел постоянный урон от холода. Приходилось выбирать, что снимать с себя. Щит я не трогал, да и скоростные сапоги слишком уж полезны были в бою. Пока что убрал браслет второго шанса. Гостиница располагалась у входа в ярус, так что пришлось потратить пару часов на обход по окружности вдоль провала. Заснеженный приют представлял из себя плотно сбитое трехэтажное здание, в котором большое внимание уделялось отоплению. Поэтому и ночевка в нем стоила недешево. Но если все пойдет по плану, подобные траты не будут сильно бить по карману. В главном зале, как всегда, коротали время авантюристы. Кто-то искал пати, кто-то просто отдыхал, а пара отрядов предоставляла услуги по прохождению испытания. В одном лидером являлся Ракшаса-лучник, другим руководил Фавн-рыцарь. Я с ними много не общался в прошлый раз, но теперь стоит познакомиться. Слухи, судя по всему, до заснеженного приюта еще не докатились. Без интернета новости распространялись со скоростью пешехода. Здоровенный краснокожий рогатый гигант имел странное имечко Келц-Хун. Ракшаса оказался немногословен. Поняв, что я клиентом не являюсь, он велел мне идти по своим делам. А вот фавн по имени Зелету Вакамлу представлял из себя по-настоящему компанейского парня. От людей фавны отличались наличием небольших рожек, куцым хвостиком, копытами на ногах, да мощными зубами без каких-либо клыков. Все же от травоядных произошли. Если Келцхун ходил по снежному хребту втроем с учетом клиента, то Вакамлу предпочитал не рисковать, отправляясь в снега вчетвером, впятером. Правда, Ракшаса тщательно подбирал клиента под свою группу, но и бонусы обещал чуть повыше. Тогда как Фавн мог провести любого адепта, даже если его класс пересекался с кем-то из его отряда, только высоких бонусов не обещал. В таком случае одно отрядное усиление перекликалось и пропадало в туне. Впрочем, у некоторых классов было несколько видов отрядных аур, так что адепты с одинаковой ролью тоже могли быть полезны. «Ты все-таки смог пройти испытание», — заметил Зелету. «Помню, что в прошлый раз ты ушел в одиночку». «Нашел отряд?» «Можно и так сказать», — хмыкнул я. «Давно вы здесь работаете? Хочу друга провести через испытание, но в прошлый раз мы наткнулись на большой отряд дроу. Несколько месяцев вводим адептов». «Относительно спокойный ярус, если знать все нюансы и уметь валить краснозубого вожака. Дроу порой портит все веселье», — заявил Фавн. «Но есть свои хитрости. Как мы избегаем дроу, не расскажу, это наш секрет. Но насчет большого отряда это ты преувеличил. 11 ушастых, разве это мало? На 17-й ярус может спуститься адепт 26-го уровня развития». «На данном этапе характеристик не хватит на высокоранговое лидерство. Максимальный размер отряда, который можно здесь встретить, — это 5-6 человек. Если упороться и подобрать правильную экипировку, можно и до 7 человек собрать, но я такие отряды здесь не встречал. У дроу основной отряд состоит из 6 человек. Остальные помогают расчищать дорогу от монстров и выслеживать добычу. А кто запретит остальным атаковать? Дух-хранитель? Верно. В снежном хребте, как и в лабиринте шипов, духи следят за соблюдением кодекса бездны. Одно из правил — количество противоборствующих отрядов должно совпадать. Всех лишних могут вышвырнуть с яруса. Жаль, что не на всех этажах духи-хранители чтят кодекс бездны, разленились после ухода богини. 6 дроу высокого уровня — все равно серьезное препятствие, — заметил я. «Нападают они только в крайнем случае. Скорее пугают новичков толпой. Их больше интересует сбор дани, чем трофей из трупов. От них вполне можно откупиться, хоть это и влетит вам в копеечку, особенно если вы обвешаны редкой экипировкой. Заставят снять как бы не половину. Хитро придумали. Они из шипов? Не пробовали извести? Желающих поохотиться на них не появлялось пока. Они тут месяца два промышляют». «Из шипов, но ты же знаешь, дроу. В отличие от дуэргаров, они не слишком охотно мстят за сородичей. У них такая философия. Сдох — значит, сам виноват». «Интересная информация, спасибо». «Где там твой друг? Давай лучше мы проведем его. Мы Ярус знаем, как облуплены. Скидку дадим. Подумаю над вашим предложением, — заметил я нейтрально. В заснеженном приюте в качестве персонала работала вся семья владельца гостиницы. Хуманы на этот раз, что сразу настраивало на хорошее отношение. На Земле возникали различные языковые и иные преграды между людьми. Здесь же каждый хуман считался почти что земляком, хотя наша раса являлась самой многочисленной в бездне. Значит ли это, что люди — самая темная раса? Или самая плодовитая из темных? Хозяином здесь был здоровый лысый мужчина в годах по имени Гарс Локерли. Его жена и дети также являлись адептами, что говорило о большом достатке. Не каждый человек способен пройти испытание богини. Могло так повести, что все трое детей получили благословение, но, скорее всего, за кого-то пришлось заплатить кристаллами души. Требовалась большая сумма на то, чтобы сделать из серва адепта, но, по-видимому, заснеженный приют давал приличный доход. Насколько мне было известно, крышевала гостиницу гильдия авантюристов, так что искателям приключений, состоящим в гильдии, здесь давалась небольшая скидка. Существовали и определенные правила поведения — не докучать постояльцам, а также помогать избавляться от монстров в округе. Гостиница стояла в небезопасном месте, и рядом периодически появлялись мобы. Адепты быстро от них избавлялись. «Мне нужна хорошая комната», — обратился я к владельцу. «На долгий срок. Сейчас свободны только два дешевых номера. И на долгий срок комнаты не сдаются. Даже тем отрядам, что водят адептов через испытания. С ними особые договоренности», — протянул лысый мужчина. «Так, может, и со мной договоритесь?» — приподнял я бровь. «Вижу, твои ребятки еще не проходили второе испытание класса. Не хочу портить им будущее слабыми бонусами. Тебе-то что, чемпион-призыватель?» «Слышали обо мне, значит?» «Я собираюсь потеснить Келцхуна с Зелету в деле прохождения испытания». «Думаешь, потянешь? Где твой отряд? Будешь брать меньше денег?» «Моя начальная ставка — 15 кристаллов с человека». Гарс опешил. «Сбрендил? И Келцхун, и Зелету берут меньше?» «Да, но могут ли они дать сильнейшие бонусы?» «Хочешь сказать, что ты можешь?» — вопросил хозяин недоверчиво. «Даю гарантию». «В таком случае клиенты у тебя действительно найдутся. Как освободится наш лучший номер, я закреплю его за тобой, Летов. Что же касается моих ребят, сначала поглядим, насколько правдивы твои заявления, чемпион». «Договорились». Первого клиента пришлось ждать недолго. Тот самый интересовавшийся адепт поднялся вслед за мной со дна и дошел до заснеженного приюта. Вместе с тремя союзниками. Все же в одиночку по высоким этажам могли расхаживать разве что плуты. Лучник был последним из своей пати, кто еще не прошел второе испытание класса. Он все ждал подходящего отряда, который бы провел его на сильнейшие бонусы. Подобные услуги иногда оказывали другие чемпионы. Проблема в том, что не все 9 ключевых адептов имели подходящий уровень. Чемпион-некромант разве что. Но, по слухам, он не водил народ через испытания. Возможно, его бонусы не слишком хорошо подходили под это дело, либо его и так все устраивало. Клан Тайрон мог платить ему хорошую зарплату лишь за один факт его нахождения в организации. «Сразу скажу, процесс прохождения испытания может показаться вам странным», — обратился я к лучнику Тифлингу. «Все увиденное следует держать в строжайшей тайне. В противном случае на следующее испытание мы вас не возьмем. Оплату в виде 15 кристаллов вперед». «Я все понял», — жизнерадостно протянул краснокожий и достал оплату. «Что от меня требуется?» «Немножко умереть», — протянул я тихо. «Чего?» — переспросил адепт. «Пойдем в номер. Объясню подробнее». Союзники и Тифлинга отпустили товарища. Мы прошли в один из дешевых номеров, место в котором было маловато. «Проходить испытание класса ты будешь в компании 2 чемпионов сразу», — пояснил я очевидное. «При этом отряд будет считаться одиночным. Вот тебе доказательство». Я призвал Кицуны прямо в номер. Клиент удивленно хлопал глазами, глядя на появившуюся из воздуха рыжую десницу урка. «Что на этот раз?» — огляделась девушка, после чего подпрыгнула на месте довольно и экипировала оружие. «Ты купил мне редкие катаны? Наконец-то!» «Скоро мы снова пойдем на испытание класса. Вот, клиента убеждаю». «Клиента? Ах, вот оно как!» «Что я тебе скажу, Тифлинг?» — взяла слово Шия. Летов — ужасный мастер, издевается надо мной, в том числе и в грубой извращенной форме. Что он только с моим хвостом не вытворял? «Блохастая!» — кашлянул я. «Но бонусы у него классные. Благодаря нему я получила отличное повышение класса». «Понятно. А что там насчет смерти?» «Таково условие прохождения испытания», — заверил я. «Просто немного потерпите. Если что, ваши соратники вас воскресят. Сложите все ваши вещи и экипировку куда-нибудь в угол, не то она может пропасть». Потребовалось минут 15, чтобы убедить недоверчивого тифлинга в необходимости процедуры. Тот ходил посовещаться с друзьями даже. Умирать ему не хотелось, но любопытство и любовь к бонусам победили. Под опекой боль приглушалась, так что мы с Шией аккуратно побили и порезали тифлинга. Тот инстинктивно возжелал убежать, но мы не выпустили его из номера. Мне тоже кнутом необходимо было ударить, чтобы шансы точно составляли 100%. Когда опека с тифлинга слетела, я воспользовался токсиком. Иные методы умерщвления могли вызвать сильную боль, яд же действовал почти безболезненно. Всяко лучше, чем отрубать голову. Вскоре мой первый клиент умер, и я сразу же приручил его, потратив 9 кристаллов души. Тифлинг стал частью питомника. Время двигалось к вечеру, но я решил, что мы успеем пробежаться по всем зонам испытания. Но прежде я вызвал в номере Шию Стайха и пояснил им детали плана. «Раз мое чемпионство раскрыли, нет смысла следить за плутом. Шия, ты будешь всегда находиться под вуалью. Твоя основная задача — двигаться впереди отряда, обнаруживать засады, скрытников, разбойников и прочих гадов. Фланги тоже проверяй. Когда твоя мельница понадобится, я дам мысленную команду». «Да, начальник. Я хотела кое-что спросить», — протянула Кицуна несмело. «Мастер, ты сильно расстроился из-за того, что про твой секрет прознали?» «О да, я был зол. Эль еще свое наказание получит в двойном объеме». «Фыр-фыр-фыр. Но ведь теперь ты можешь открыто зарабатывать деньги». «Какая разница? Предательство есть предательство». Шия открыла рот, чтобы еще что-то сказать, но передумала. «Ультимативный покров также до третьего этапа не трогаем лишний раз», — обратился я к Тайха. «Будем действовать по обстоятельствам. Возможно, настанет такой момент, когда меня будет лучше убить». «Я не смогу вас убить, мастер». «Я смогу, фыр». «Ценю твою кровожадность, Шия». «Но зачем вас убивать?» — переспросила Тайха. «Воскрешение работает только в том случае, если союзник умер рядом с вами. Кто-то из вас убьет меня, чтобы убежать и потом воскресить. Будем надеяться, что данный трюк не пригодится. За работу, мои боевые петы!» Второй проход снежного хребта прошел без сучка, без задоринки. Разбойники нам не встретились на пути. Тифлинг-лучник хоть и дивился нашей странной пати и своему статусу питомца, но дело свое делал. Стрелы наносили хороший дамаг, плюс у него имелось нечто вроде масс-атаки, так что он составлял хорошую компанию Шии и Желтозубу. Если я с тремя петами прошел испытание без серьезного риска, то с четырьмя и подавно. К тому же Шия получила редкие катаны, наносившие чуть больше дамага. Вкупе с наваждением ярости и чередой боли это давало по-настоящему сокрушительный эффект. Плутовка словно газонокосилка выносила монстров, и даже эмиссары жили недолго. Мы максимально оптимизировали маршрут, найдя всех трех шаманов на близких пиках. На первые два этапа уходило часа два. Причем большая часть времени тратилась не на бой, а на то, чтобы добраться до плато на вершине хребта. На третий этап ушло еще примерно столько же. Долго приходилось забираться наверх и плестись по тропе меж скал. Краснозубый шаман при виде нашей пати скривил ужасную морду и что-то промычал. Уверен, грязно выругался бы, если бы вожаки могли разговаривать. Поскольку финальный данж закрывался, то мы спокойно использовали покров и прочие резервные усиления. Я держал босса под УП, а остальная пати за считанные минуты развалила отряд орков. Разок вожак успел усилить одного монстра, но больше я ему такой возможности не дал. Количество трофеев снизилось. Всего один кристаллик и один свиток навыка. Редкие свитки стоили недешево, но нам выпал отпор на рыцаря, так что Тайха прокачала соответствующий навык. Вообще, с краснозубого шамана свитки падали далеко не каждый раз, но, похоже, прохождение нашей пати-одиночкой считалось системой за невероятное достижение. Если нам будет доставаться по свитку каждый раз, то доход неплохо возрастет. Также было бы удобно водить сразу по двое адептов, экономя время. Шия без череды боли желтозуба будет не столь смертоносна, но пройти этап нам хватит сил. Мы отвели первого клиента до пьедестала. Тифлинг сдал все три клыка и дождался вердикта. «Да, отличные бонусы! Действительно, не соврали!» «Икари Летов гарантирует прохождение испытания», — хмыкнул я. «А теперь давай вернемся в гостиницу. Надо, чтобы ты поделился своими успехами. И помни, о наших умениях ни слова». «Конечно, конечно», — покивал краснокожий. «А на следующее испытание вы будете водить народ?» «Скорее всего, но через несколько декад, предположительно». «Отлично! Запишите меня сразу, я соберу кристаллы для следующего испытания». «Ха! Первый постоянный клиент», — усмехнулся я. «Постараюсь не забыть». Мы с отпущенным на волю тифлингом вернулись в заснеженный приют, где провели дополнительную рекламную кампанию. Лучник поведал о своих выдающихся бонусах за прохождение испытания. Отзывался о нас весьма позитивно. Дело шло к ночи так, что народ начал расходиться по номерам, либо оставался квасить в нижнем зале. Некоторые таким образом экономили на комнатах, ночуя прямо в обеденной зоне. «Чемпион-призыватель, значит», — подошел ко мне немногословный ракшаса Келцхун. «Похоже, придется нам потесниться. Возможно, я подниму ценник еще выше, так что вам достанутся остальные клиенты, у которых нет кучи денег», — заметил я дипломатично. «Посмотрим», — смерил меня холодным взглядом демон. Вблизи ракшаса производили жуткое впечатление. «Что за дела?» — навис надо мной Фавн Вакамлу. «Ты говорил, что просто хочешь провести друга». «Все, кто готов заплатить кристаллами, мои друзья», — усмехнулся я. «Ты не можешь просто так влезть к нам с Келцхуном. На Снежном Хребте и так нечасто клиенты встречаются», — воскликнул лидер отряда. «Это честная конкуренция, друг. Не можешь дать людям сильнейшие бонусы, не лезь», — пожал я плечами. «Думаю, своя ниша у тебя все равно останется. Элитные же клиенты пойдут к мастеру Икари Летову». Вакамлу долго смотрел на меня своими фавньими глазами. «Лучше бы тебе не портить жизнь другим отрядам», — обронил он и ушел за свой столик. «Похоже, конкуренты остались недовольны моим появлением, чего и следовало ожидать. Ну, да и хрен с ними. В бездне выживает сильнейший. 6 кристаллов плюс редкий навык за примерно 6 часов работы достойно, но не сказать, чтобы прям вах. Возможно, с 2 адептами за раз сумма будет уже более приличная. А если народ повалит, то и до 20 надо поднимать ценник. В бездне много богатеев в разных кланах и гильдиях. Если они хотят получить лучшие бонусы на втором испытании, иного выхода у них нет. Будут платить».